Судья и повар. Давным-давно в стране Албании жил один судья. Знал он прекрасно Коран, хадисы и основы права. Хадисы – предания о словах или поступках пророка Мухаммеда, основателя мусульманской религии. И человеком он был славным, приятным. Только водилось за ним два недостатка, о которых знали лишь близкие ему люди, а дальние не ведали. Первый недостаток – судья боялся своей жены. Во всем ее слушался, ни в чем ей не перечил. Она женщина сильная и грубая, нередко даже поколачивала его, а он молча терпел. А второй недостаток – брал он взятки со своих клиентов и жалобщиков. А жена поощряла взятки, ей его жалования не хватало. И когда он приходил из суда, она его ругала, если была в хорошем настроении. А когда была в плохом, то била, запирала в комнате и не давала ни есть, ни пить. И вот однажды вышел наш кади из дома голодный, после того, как жена целый день его проморила голодом. А сзади него шел судебный служащий, отгонял от него людей, чтобы зря не приставали. Вдруг судья почуял запах жареного мяса, да такой вкусный, что чуть сознание не потерял. Этот запах его опьянил. И пошел судья прямо на запах, а судебный служащий следом за ним. Пришли они в лавку повара, а тот повар только что вынул из печки жареного индюка, приготовленного со всякими приправами. Плавал тот индюк в золотистом жире, и исходил от него аромат на весь квартал. Как увидел судья индюка, чуть в обморок не упал, а потом приказал служащему: «Возьми-ка этого индюка у повара». Растерялся бедный повар и жалобно прошептал: «Господин мой, это индюк моего соседа. Сосед принес его мне, попросил поджарить, заплатил за это, а сейчас придет забрать его». Разгневался судья и сказал: «Мы присудили взять его себе на обед. Это окончательный приговор». Тогда повар спросил судью: «А как же хозяин индюка? Что я ему скажу, когда он придет за индюком?» Почесал судья бороду, подумал и ответил: «Скажи ему, что индюк улетел». «Но как он может улететь, о мой господин? Ведь крылья его опалены, ноги обрублены, шея свернута, потроха вынуты, кожа обгорела и весь он обжарен». «О, человек, ты мусульманин или нет?» «Да, мусульманин, слава Аллаху». «Так разве ты не слышал и не читал, что Аллах всемогущ, что Он может мертвых воскресить?» «Да, мой господин». «А разве Аллах не сказал, что Он может даже истлевшие кости облечь плотью?» «Да, сказал». «Ну вот, индюк умер, а потом воскрес и улетел. Так и скажи его бывшему хозяину. А в случае чего, ты знаешь, где меня найти». С этими словами судья приказал служащему взять индюка. Захватил тот блюдо с индюком, и пошли они в суд. Пришли в суд, сел судья, съел своего индюка, обсосал его косточки, выпил весь соус и облизал блюдо. Потом вытер усы и бороду и восхвалил Аллаха за милость. И стал судить, рядить с легким сердцем и с полным желудком. А еще давно было сказано: садись судить только на сытый желудок. А бедный повар сидел и горевал, что ему так не повезло. Явился судья, отнял индюка, и как ему теперь выкрутиться, он не знал. Тут пришел к нему хозяин индюка, посмотрел на него повар и сказал: «Твой индюк улетел». «Как он мог улететь, если он давно умер? Ты вор?» Схватил он повара, стал его бить и кричать: «Эй, люди, этот грязный вор украл моего индюка!» На крик сбежался народ, и оказался в этой толпе один еврей. Пожалел он бедного повара и решил вмешаться в драку, чтобы развести дерущихся. Но когда он подошел к ним, повар попал случайно ему локтем в глаз и выбил глаз. Обхватил еврей лицо руками и закричал: «Глаз мой, глаз! Он выбил мне глаз! Держите его!» Но повару удалось вырваться из рук соседа и отбиться от толпы. Побежал он, не чуя под собой ног, куда глаза глядят. И уже на бегу решил отправиться к судье, от которого пошли все его беды. А следом за ним бежали евреи, превозмогая боль, и хозяин индюка. Забежали они в какой-то тупик. Стал повар думать, как выбраться оттуда. Забрался на крышу какого-то дома и с этой крыши спрыгнул уже на другую улицу. Но те, кто его преследовал, бежали за ним. Оказалось, на их пути мечеть. Скрываясь от погони, повар залез на минарет мечети. Что ему оставалось делать? Зажмурился он и спрыгнул с минарета. И надо же было такому случиться, что он попал прямо на одного больного человека, которого вели в мечеть в надежде, что Аллах исцелит его. Прыгнул повар на больного и ушиб его насмерть, а сам остался невредим. Брат больного схватил повара и стал кричать: «О, люди, он убил моего брата, упал на него и убил». Но и тут повару удалось вырваться. И опять он побежал к судье, а следом его сосед, еврей и брат убитого. А по пути к ним присоединились другие люди. Тут повар забежал в другой тупик и, выбираясь оттуда, перескочил через забор. А с другой стороны этого забора сидела беременная женщина. Задел ее повар при прыжке, упала она и выкинула. И муж ее тоже побежал догонять повара. Сидит сытый судья в суде и вдруг видит, как вбегает к нему повар. По явлению повара он не удивился. Но с чего бы это за поваром гонится сразу четверо человек, а не один? Подумал судья: «Ах ты, проклятый индюк, сколько решений придется вынести из-за одного тебя, да проклянет тебя Аллах». А вслух он только призвал повара и его противников соблюдать порядок и дождаться, пока он не покончит с другими делами. И когда он вынес все остальные приговоры, и в суде остались только эти пятеро, судья откашлялся, похлопал себя по животу и спросил: «Что ты делаешь здесь, повар, и чего хотят от тебя эти люди?» И ответил повар: «Я прошу тебя, господин мой, рассудить нас справедливо». Сказал судья: «Излагайте ваши жалобы». Первым взял слово хозяин индюка и рассказал, как дал повару зажарить индюка, заплатив ему за это заранее. А повар не вернул ему индюка, присвоил себе, придумав смехотворную историю, будто индюк улетел. А в конце своей речи хозяин потребовал наказать повара по всей строгости шариата. Шариат — совокупность мусульманских правовых и религиозных норм, определяющих образ жизни. Судья слушал его внимательно, с уважением, чесал бороду и кивал головой. Когда тот окончил свою речь, судья обратился к повару с грозным видом: «Правда ли, повар, что этот человек принес тебе индюка, чтобы ты его зажарил?» «Правда, мой господин», — ответил повар дрожащим голосом. «Правда ли, что индюк улетел после того, как ты вынул его из печки?» «Да, мой господин, мне так показалось». «Меня не интересует, что тебе показалось. Видел ли ты на самом деле, как он улетел?» «Да, мой господин». Тогда судья умолк, и воцарилась в суде тишина. А через несколько минут судья огласил приговор: «Аллах, велик он и славен, оживляет даже истлевшие кости, поэтому он может воскресить зарезанного и зажаренного индюка. И в соответствии с Кораном Аллах воскресил индюка. Такова воля Аллаха, и никто не смеет этому препятствовать. Поэтому хозяин индюка не имел права требовать ничего от повара. Это дело принадлежит одному лишь Аллаху Всемогущему». Что оставалось делать хозяину индюка? Склонил он голову перед приговором и ушел из суда ни с чем. Обратился судья к другим противникам повара: «Кто еще жалуется на этого человека?» Подошел к судье еврей с окровавленным лицом, низко поклонился и сказал: «Я жалуюсь на повара, он мне выбил глаз». Сказал судья: «Это тяжкое преступление. Расскажи, как это случилось». И стал еврей рассказывать, как он шел по улице и вдруг увидел толпу людей, глазевших на драку повара с хозяином индюка. Как он решил разнять дерущихся, вмешался и как ударил его повар в глаз, и глаз вытек. Вот так хотел он сделать добро, а ему за это отплатили злом. Закончил он свою речь просьбой рассудить по справедливости. Обратил судья грозный взор на повара и спросил его: «Правда ли, что ты выбил глаз этому Зимию, презренный?» Ответил повар: «Правда, но я сделал это неумышленно, ваша милость». — подумал судья, потом обратился к жалобщику и спросил его. «Ты признаешь, что ты иудей?» — ответил еврей. «Да, слава Богу!» Сказал судья. «Поскольку жалобщик признался, что он зиммий, и поскольку по законам шариата кровь зиммия стоит половину цены мусульманской крови, то я постановляю следующее. Если жалобщик захочет отомстить повару, то пусть повар выбьет ему второй глаз, и тогда еврей имеет право выбить глаз повару». Не успел судья окончить чтение приговора, как еврей побежал прочь из суда. Вздохнул повар глубоко, чуть полегче стало ему. Но еще остались два противника, что-то скажет им судья. А судья спросил, кто еще жалуется на этого повара? Подошел к нему брат убитого и сказал, «Вел я брата в мечеть в надежде на исцеление, а этот повар прыгнул и убил его. Накажите убийцу моего брата, ваша честь». Повернулся судья к повару и спросил его, «Что ты скажешь по поводу этого обвинения?» Ответил повар, «Я не отрицаю, что упал на него. Но я это сделал неумышленно. Я не знал, что под минаретом кто-то стоит». Откашлялся судья и вынес такой приговор. Закон гласит «Око за око, зуб за зуб», и если падение повара послужило причиной смерти брата истца, то пусть повар встанет на то место под минаретом, где стоял погибший, а истец пусть залезет на минарет и будет прыгать оттуда на повара до тех пор, пока не убьет его, ведь истец — законный наследник убитого. Услышав этот приговор, брат убитого отказался от своей жалобы и ушел во свояси. Откашлялся судья и спросил последнего жалобщика, «А ты на кого жалуешься?» «На этого повара». «А что он тебе сделал?» «Он прыгнул с забора на мою жену, которая была беременна, и она выкинула плод. Накажите его, ваша честь». Спросил судья, «Скажи, повар, верно ли то, что говорит этот человек?» Ответил повар, «Верно, господин мой, я прыгнул на нее, но неумышленно». И вынес судья такой приговор. Хотя повар и прыгнул на женщину неумышленно, но это не избавляет его от наказания. На основании правила фикха, кто уносит недвижимое имущество, тот должен его вернуть. Истцу следует передать жену виновнику выкидыша, чтобы он снова сделал ей ребенка, а потом пусть ответчик вернет ее законному мужу. Таков мой окончательный приговор. Ну, понятно, муж пострадавший с этим не согласился. Тут он отказался от своей жалобы и ушел из суда. А судья объявил о закрытии судебного заседания и удалился в укромное место, а потом приказал позвать повара и стал кричать на него. «Будь ты проклят! Как я устал от тебя из-за твоего проклятого индюка! Господин мой, ты же знаешь, что я ни в чем не виноват! Так кто ж тогда преступник?» Посмотрел повар на судью многозначительно и сказал, «А разве ты не знаешь?» И показал на живот судьи. Чуть не захлебнулся судья от хохота, а потом сказал, «Так кто же? Ты имеешь в виду индюка? Но из-за тебя я просидел в суде несколько лишних часов, и ты лишил меня такого удовольствия спокойно переваривать жаркое. Я уж и забыл, что почуял его запах, забыл, что ел его, а ведь это было сегодня». Обрадовался повар, что судья оправдал его по всем статьям. Вознес он руки к небу и воскликнул, «Да продлит Аллах жизнь нашего господина судьи! И пусть всегда стоит судья на страже справедливости! Подумать только, сколько событий произошло за один день из-за какого-то индюка!» Вышел повар из суда и пустился бежать без оглядки, не веря в свое спасение. И поклялся он, что больше не будет поваром, и что не будет жить в этом городе, пока там сидит этот судья.